Глава 34. Я успел среагировать только потому, что смотрел во время появления сети прямо на небо. Перекувыркнувшись, схватил край полотнища, сдернул его с товарищей в сторону единственного прохода. Туда, где в любую секунду могли появиться охотники. Но противник не первый день ловил живность и оказался готов к такому обороту. Работая мачете, они прорубались к нашему укрытию сразу с трех сторон, не позволяя построить нормальную оборону. Но и у нас нашлось чем ответить. Выхватив один из смазанных ядом кольев, ткнул им в только что появившийся просвет между стволами. И, судя по сдавленному мату, попал весьма удачно. Спустя секунду мне в ответ прилетело сразу несколько стрел. И от двух из них я уклониться не успел, даже активировав летний вихрь. Возможно, когда он достигнет уровня 30-го, смогу ловить стрелы на лету. Но пока мой предел — отодвинуться, чтобы они прошли по касательной. Но теперь тучи стрел не было. Очистив свой разум, начал видеть мир таким, каким он был на самом деле. Один из охотников-кинологов Фэнг обладал подавленным аспектом юаньцы. Воину было недоступно одновременное использование техник крови и души. Они концентрировались только на одном пути. Но это не мешало довести навык призрачных стрел до 3-го ранга. Разрушая мои иллюзии, он с легкостью мог сражаться с нашей группой хоть в одиночку. А значит, пришла пора использовать это. «Ха! Значит, один из вас не полностью безнадежен!» — усмехнулся охотник, когда я вышел ему навстречу. «Иди сюда, сосунок, посмотрим, чего ты стоишь!» «Лучше вы к нам!» — сказал я, выпуская по противнику снаряд из рогатки. Охотник, почти не задумываясь, отбил его небольшим буклером, щитом, закрепленным на левом запястье. Шарик лопнул, подняв небольшое облако едкого черного дыма. Противник выскочил вперед с такой скоростью, что в дыму даже остались небольшие буравчики, закрутившиеся от ветра. Враг был сильнее, быстрее и опытней. А на моей стороне лишь воспоминания о прошлом и 9 месяцев подготовки. Древко глифы соединилось с тихим щелчком. Будь мы хотя бы равны по силе, мог бы долго удерживать противника на расстоянии за счет длины оружия. Но охотник, орудующий коротким мечом, лишь усмехнулся, прыгая вперед. Его скорости вполне хватит, чтобы отбить в сторону оружия выскочки. Именно так он думал. И я с ним был полностью согласен. За одним маленьким исключением. За секунду до соприкосновения клинков я еще подвернул рукоять, соединяя контакты внутри, и молясь всем известным богам о работоспособности батареи за спиной. За долю секунды до соприкосновения между нашими клинками прошла короткая дуга молнии. А стоило оружием столкнуться, как противник рухнул. Его мышцы разом сжались, бросая тренированного владельца на землю в виде беспомощного манекена. Немедленно секунды я повернул рукоять обратно в безопасное положение и, отбросив ногой мачете, приставил лезвие нагината к горлу охотника. Несколько секунд ему понадобилось, чтобы очнуться, но пришел в себя нападавший далеко не сразу. Только когда порезался о лезвие, пытаясь отмахнуться, противник наконец понял, в какой ситуации оказался. «Ты мертв», — сказал я, выискивая по сторонам его напарников. «А мертвые не бегают и не разговаривают. Признаешь свое поражение?» «Иди к черту!» — раздосадованно буркнул мужчина. «Что это вообще было?» Отвечать я ему не собирался. Рядом все еще находились два его товарища, так что время подставляться, отвлекаясь, самое неподходящее. Держа глифу наперевес, я отступил к Кувату и Ай. Девушка как раз закончила перевязку. Но вставать они не спешили. Возможно, потому что на каждом было по красному пятну от валяющихся рядом стрел с подушечками вместо наконечников. Они тоже были условно мертвы. И я оказался один против двух более сильных соперников. Худшая из возможных ситуаций. Ведь стрелы я отбивать не умел. «Сдавайся! Вы проиграли!» — крикнул не особенно весело один из охотников. Судя по голосу, его задело оставленными шипами. Даже выпив антидот, он должен чувствовать сильную усталость, что давало призрачный шанс на выигрыш. Армию я в ближайшие полчаса-час использовать уже не в состоянии, так что шанс только в факторе неожиданности. Обойдя по спирали противника, оказался в паре метров от отметки, видимой с помощью зрения ЦИ. Осторожно выглянул и тут же спрятался обратно, а в то место, где стоял всего секунду назад, прилетела стрела с мощным шариком. Различив стальной звон тетивы, немедля бросился вперед, не дожидаясь, пока оружие противников перезарядится. Вот только именно на это враг и рассчитывал, выпустив второй болт почти в упор. Закружившись, пропустил стрелу рядом, и, отскочив по касательной, она не оставила четкого следа. Будь это настоящий арбалетный болт, он без сомнения пробил бы деревянный доспех и вошел глубоко в тело, но я все еще мог бы сопротивляться и не собирался сдаваться. Бросившись вперед, не дал противнику перезарядиться. Охотник оказался вынужден отпрыгнуть назад, а затем, поморщившись от боли, отступить еще раз. Делал он это почти беззвучно, но платой за тихое передвижение стали бинты на ногах вместо нормальных сандалий. Этого явно недостаточно, чтобы защитить владельца от острых деревяшек, смазанных ядом хамелеонистой мамбы. Получив очередную дозу яда, противник с трудом стоял на ногах, но я рисковать не стал, контролируя его руки и медленно приближаясь, стараясь не упускать из виду второго, явно готовящегося к фланговой атаке. Но прежде чем дошел до охотника, он упал на бок и начал мелко трястись. «Ай, у него припадок!» — крикнул я, наплевав на все условности турнира. «Кажется, он получил слишком большую дозу яда». «У меня не хватит антидота», — тут же отозвалась девочка. «Яд, скорее всего, распространился по всему организму. Доставай красный сигнал». «Не нужно, я сам активирую», — неожиданно близко сказал первый из охотников. Но когда я схватился за оружие, поднял открытые пустые ладони. «К черту этот турнир! Он не стоит жизни моих товарищей!» С этими словами он залез себе за пазуху и достал жетон участника. Резким движением сорвав сургуч, дождался, пока выйдет белый дым, и кинул мне опустевшую оболочку. Затем достал из припасов красную дымовую шашку. «Они должны быть здесь в течение 5 минут», — прикинула Ая, подбегая. «Нужно поддерживать его сердцебиение, чтобы мозг не умер. Где третий?» «Отлеживается рядом со своей пантерой. О чем вы вообще думали, используя такой сильный яд? Мы же могли погибнуть. Жгао до сих пор на грани». «А вы о чем думали, осыпая нас настоящими арбалетными болтами?» Возмущенно спросила Ая, не отвлекаясь от непрямого массажа сердца. «Если бы кто-то дернулся чуть левее, стрела бы уже оборвала жизнь Кувата. Мы просто защищались. Вы сами к нам полезли». «Вот только стрелять мы начали уже после того, как поняли, что вы отравили наших питомцев. Вы, детишки, совсем берега потеряли со своими методами самообороны. Что это было, парень? Чем ты меня так огрел? Это явно не яд. В облаке не дышал, лезвием ты меня даже не задел». «Секретная техника. В чем заключается, не скажу. На то она и секретная». «В чем дело?» — спросил Гуанюнь, пришедший на выручку с парой других героев. «Вал, ты в порядке? Кто вызвал подмогу?» «Мы. Эти звереныши полностью в норме», — хмыкнул охотник. «Они нас отравили ядом какой-то змеи. Один здесь, второй в 15 метрах севернее». «Какой яд?» — строго спросил Гуанюнь. «Вы что себе позволяете?» «Мамбы, разбавленные в 50 раз и нанесенные в крайне небольшой концентрации против зверей», — ответил я. «Они сами виноваты, что сандалии не носят, да еще и лезут на пролом». «Отличная аргументация. Так на его могиле и скажешь», — буркнул охотник. «Яд сдать», — приказал Гуанюнь. «Без возражений. Я не для того разрешил тебе участвовать, чтобы ты других калечил. Еще раз повторится, аннулирую твой допуск. Забирайте раненых и уходим. Соревнования только начались, а у нас уже 3 красных сигнала. Такого быть не должно. Хотя о чем думали главы, приняв решение проводить турнир на опасной территории, не понимаю. Еще и Хэй из своей норы выползли. Так что будь предельно осторожен». «Понял, постараюсь», — кивнул я. И, поднявший на руках охотника Гуанюнь, прыгнул, мгновенно скрывшись из поля зрения. Вот это я понимаю сила. Первый наследник клана Фэнг сам по себе был мужчиной немаленьким, а в доспехе весил все 120 кг. Да еще неудачливый охотник 100 кг. И все равно он умудрился за один раз прыгнуть больше, чем на 5 метров. Хотя нужно признать, что без секретных техник, обеспеченных многолетними тренировками и содержащейся в крови эссенции, здесь не обошлось. «Что будем делать?» — спросила Ая, когда последний из санитаров забрал у нас железо змеи и разведенный яд, выдав бумажку о получении. «Куват в ближайшие несколько часов будет не слишком мобилен. А мы получили только 3 жетона из 20. «Как правильно сказал охотник, жизнь товарищей куда ценнее победы в любом турнире. Давайте сплетем ветви над поляной и отдохнем несколько часов», — предложил я. «Более безопасного места мы все равно не найдем, а перерыв для восстановления сил нам нужен позарез. У меня уже голова раскалывается от частого использования техник юаньцы». «Но благодаря им мы все еще в игре и живы», — заметила Ай. «Мне нужно приготовить целебный отвар. Так что разведите огонь, а я пока схожу за водой. Не беспокойся, твоя странная палка с собой. Я буду очень аккуратна. Хорошо, но в случае любой опасности зови, предупредил я девочку. Мы будем рядом. Расчистив центр импровизированной поляны от веток, устроил лежак для Кувата, который все порывался встать. Но ему требовался покой. Сделать из нависающих над нами стеблей бамбука шалаш оказалось довольно просто. Мне даже не пришлось их срубать. Только наклонить друг к другу, перевязывая листьями, а затем накидать сверху других, чтобы закрыть щели. За час с небольшим у меня получилось достаточно надежное временное укрытие. И даже защита от дождя, которая вскоре понадобилась. Все же на дворе была зима, и холодный дождь постоянно норовил прорвать пасмурное небо. «Переждем грозу», — сказала Айя, помешивая в котелке свое варево. Я рядом обжаривал несколько добытых ею в реке рыбин, следуя инструкциям Кувата и используя его специи. «Как раз отдохнем и сможем двигаться вперед. У нас еще 2 дня впереди. Спешить некуда». «Да и незачем», — заметил я, глядя девушке за спину. «Неприятности нас сами находят». Огромный отпечаток ци, принадлежащий монстру, пёр прямо через лес в нашу сторону.